Медитация на звуки. Медитация на звуки очень схожа с медитацией на форме, с той лишь разницей, что вы используете способность слуха. Сначала дайте своему уму побыть несколько секунд в расслабленном состоянии, а затем постепенно перенесите внимание на то, что вы слышите поблизости, например, на звуки своего сердцебиения, дыхания или естественные звуки, раздающиеся в вашем непосредственном окружении. Некоторым людям помогает прослушивание записи звуков природы или приятной музыки. Не нужно пытаться идентифицировать эти звуки, равно как не нужно сосредотачиваться на каком-то конкретном звуке. На самом деле легче позволять себе осознавать все, что вы слышите. Важно развивать простую, чистую осознанность в отношении звуков, достигающих ваших ушей. Как и в медитации на форме и цвете, вы, наверное, заметите, что можете сосредоточиваться на окружающих звуках не больше нескольких секунд, а потом ум начинает блуждать. Это нормально. Когда вы замечаете, что ум блуждает, просто вернитесь к расслабленному состоянию ума, а затем снова перенесите внимание на звук. Позволяйте себе чередовать осознание звуков и пребывание ума в расслабленном состоянии открытой медитации. Одно из огромных преимуществ медитации на звуки состоит в том, что она постепенно учит вас отстраняться от приписывания значения или смысла различным звукам, которые вы слышите. Вы учитесь слушать то, что вы слышите, не обязательно эмоционально реагируя на содержание услышанного. Привыкнув уделять звуку внимание просто как звуку, вы обнаружите, что можете выслушивать критику, не теряя самообладания, и слышать похвалы без чрезмерной гордости или возбуждения. Вы просто сможете слушать то, что говорят люди, с гораздо более расслабленным и сбалансированным отношением, не поддаваясь эмоциональным реакциям. Однажды мне рассказали прекрасную историю об известном индийском мастере игры на ситаре, который научился использовать звуки своего инструмента в качестве опоры для практики медитации. Если вы не разбираетесь в индийских музыкальных инструментах, то ситар — это инструмент с очень длинным грифом и обычно 17 струнами, которые перебирают так же, как на гитаре, создавая удивительное разнообразие тонов. Этот музыкант был столь одарен и востребован, что проводил большую часть времени в путешествиях по Индии, подобно современным рок-группам, проводящим много времени на гастролях. Вернувшись домой после одного особенно длительного турне, он обнаружил, что у его жены появился другой мужчина. В этой ситуации он повел себя чрезвычайно разумно. Возможно, что сосредоточение, которому он научился за годы постоянной тренировки и выступлений, а также звуки любимого инструмента, помогли ему успокоить и сфокусировать ум. Так или иначе, он не стал ссориться с женой и набрасываться на нее с гневными упреками. Вместо этого он сел и провел с ней долгий разговор, во время которого понял, что и роман его жены, и его собственная гордость своими выступлениями по всей стране были симптомами привязанности, одного из трех ядов ума, которые и создают нашу зависимость от сансары. Его пристрастие к своей популярности мало чем отличалось от привязанности жены к другому мужчине. Это прозрение осенило его подобно молнии, и он понял, что для освобождения от своего пристрастия он должен отказаться от привязанности к популярности. Единственным выходом было найти учителя медитации и научиться осознавать привязанность просто как проявление привычек своего ума. В конце беседы он оставил своей жене все, кроме ситара, к которому по-прежнему чувствовал сильную привязанность, не подвластную никакому рациональному анализу, и отправился искать учителя. Через какое-то время он попал на кладбищенские земли, древний аналог современного кладбища, где трупы оставляли просто так, без кремации и захоронения. Кладбищенские земли были страшными местами, покрытыми человеческими костями, частями скелетов и разлагающимися трупами. Но в таком месте было легче всего встретить великого мастера, преодолевшего страх смерти и непостоянства, двух пугающих состояний, которые удерживают большинство людей в оковах сенсорической обусловленности, привязанности к тому, что есть, и неприятия того, что может случиться. На этой кладбищенской земле наш ситарист нашел махасидху, так на санскрите называют человека, прошедшего через невероятные испытания, чтобы обрести глубочайшее постижение. Махасидха жил в ветхой лачуге, которая едва защищала его от ветра и непогоды. Так же, как некоторые из нас чувствуют сильную связь с людьми, которые нам встречаются по жизни, музыкант ощутил глубокую связь с этим махасидхой и попросил разрешения стать его учеником. Тот согласился, и ситарист построил себе поблизости хижину из веток и глины, где начал практиковать основные наставления по медитации шине, которые дал ему наставник махасидха. Как и многим новичкам, лишь вступающим на путь медитации, музыканту оказалось очень трудно просто следовать указаниям учителя. Даже несколько минут выполнения указаний наставника казались ему вечностью. Каждый раз, когда он садился медитировать, его тянуло к старой привычке играть на ситаре, так что он оставлял практику и начинал играть. Он чувствовал себя ужасно виноватым из-за того, что пренебрегал практикой медитации ради игры на ситаре. В конце концов, он пришел к лачуге учителя и признался, что не может медитировать. «А в чем проблема?» — спросил махасидха. Ситарист ответил: «Я слишком привязан к своему ситару. Мне больше хочется играть на нем, чем медитировать». Махасидха ответил: «Невелика проблема. Я могу дать тебе упражнение по медитации на ситаре». Музыкант очень удивился, ведь он ожидал услышать критику, которую большинство из нас получают от учителей. Махасидха продолжал: «Возвращайся в свою хижину, играй на своем ситаре и просто слушай звук инструмента с чистым осознанием. Забудь о старании играть совершенно. Просто прислушивайся к звукам». Ситарист с облегчением вернулся в свою хижину и начал играть, просто вслушиваясь в звуки и не стараясь играть совершенно, не сосредоточиваясь ни на результатах своей игры, ни на плодах практики. И поскольку он научился просто практиковать, не заботясь о результатах и достижениях, через несколько лет он сам стал махасидхой. Поскольку среди моих учеников не так много ситаристов, действительный урок этой истории состоит в том, как научиться использовать свой опыт в качестве опоры для практики, не заботясь о результатах. В особенности на Западе, где звуки, запахи и картины дорожного движения в час пик могут полностью захватывать внимание, вы получаете замечательную возможность для практики медитации, если просто наблюдаете ощущения от потока транспорта, вместо того, чтобы сосредоточиваться на том, как выбраться из пробки. Если вы перемещаете фокус своего внимания с цели куда-либо добраться, перенося его вместо этого на ощущение происходящего вокруг, то в конце концов вполне можете стать транспортным махасидхой.